Глава 33. Пока я иду по 10-й авеню, в голове путаются мысли. Меня переполняет осознание религиозной ответственности. Я должен превратить фильм «Инга» в священный текст. В голове мелькают образы Абдайка, проказливого летописца белой самцовости и воздушных шаров. Чтобы тягаться с ним, чтобы продвинуться в своей работе, мне нужно для начала принизить его. Покупаю в торговом автомате на Западной 47-й его книгу «Страна воздушных шаров». Читаю на ходу. Пусть обыденные обыватели сами следят за тем, чтобы не врезаться в меня. «Мы веселимся в стране воздушных шаров», — напевал незримый мужчина под переливы трепетной Калиопы. Его лживый голос был полон тепла и дружелюбия. На самом деле, в стране воздушных шаров не до веселья. Это известно всем жителям страны воздушных шаров, и людям, и шарам. Должен признать, это самое гениальное первое предложение, ну, два предложения, из всех, что я когда-либо читал. Даже круче, чем «Зовите меня Измаил». Нужно читать дальше. Понять, куда Абдайк клонит. Как собирается развивать персонажа и справляться с введением песни «Корова прыгает через лунную землю». Отсылка к детской песенке «Корова прыгнула через луну». Но я встревожен. Если я собираюсь бросить вызов такому гиганту, необходимо полностью переосмыслить и привести в порядок собственную жизнь. Как мне, несчастной душе с рассеянными вниманием и убеждениями, воздать должное шедевру Инга? С тех пор, как я вышел из комы, моя жизнь совершила несколько странных, необъяснимых зигзагов. Моя одержимость Цай нездорова и недопустима. Даже находясь под гипнотическим контролем Боросини, я думаю о ней. Она всегда где-то рядом. Я не сказал Боросини, но она была с нами в командном отсеке. Стараюсь выкинуть ее из головы, но она никогда не уходит полностью. Мой стыд одновременно изысканный и постыдный. Это препятствие, которое мешает полностью погрузиться в воспоминания о фильме. На чем я должен впредь сосредоточиться? Фильм с большой буквы. Кроме того, даже без моей личной трагедии мир лежит в руинах. И как тут не погрязнуть в горе и в тревоге? Я слышал наш новый президент из кошмарного сна. И, говорят, мы живем в эпоху большого раздора. Говорят, мы на пороге нескольких войн. Точно не знаю, где эти войны будут. А еще кое-где бедность. Очень много бедности, как я понял. Всякие острики уверяют, что и расизм, сексизм и прочие гадости уже поднимают, как гидра, свои уродливые головы. Мне бы нужно выйти на акцию протеста. Нужно нарисовать плакат. Но что это даст? Похоже, я принесу миру гораздо больше пользы в роли проводника творчества Инга Кадберта. Возможно, в конце концов, мир будет спасен именно благодаря его фильму. Возможно. Я должен полностью сконцентрировать все свои силы на этом благородном труде. И на Цай. Нельзя, чтобы она решила, будто я не пытался получить важнейшую работу в прачечной и стирать ее белье. Но стоит ли ей написать, что я пытался, только ничего не вышло? Не слишком ли самонадеянно с моей стороны предполагать, что ей не все равно? Весь смысл этого предприятия, с ее точки зрения, как мне кажется, и как она сама объяснила, в том, чтобы донести до меня, что ей все равно. Я все-таки начинаю писать ей письмо. Уверен, тебе все равно, но просто, чтобы ты знала, останавливаюсь. Не слишком ли самонадеянно с моей стороны предполагать, будто я могу быть уверен, что ей все равно? Разве это предположение не противоречит динамике отношений, которые она так ясно и красноречиво утвердила? Я удаляю письмо и очень долго смотрю в пустой экран. На ум приходит идея. Я возвращаюсь в прачечную и предлагаю взять меня на работу бесплатно, со сменами каждое второе воскресенье. А первые пару недель, каждое воскресенье, чтобы перестраховаться. Объясняю менеджеру, что стирка просто доставляет мне удовольствие. Говорю ей, что это выгодно нам обоим. Она обдумывает предложение, кивает, достает айфон, фотографирует меня и затем сообщает, что с этого дня мне запрещено переступать порог прачечной и что мою фотографию повесят на стене, чтобы предупредить всех сотрудников. Я в ужасе. Самое мое лицо превратят в алую букву, чтобы все сотрудники прачечных могли издеваться надо мной и презирать меня. Отсылка к роману Натаниэля Готтерна «Алая буква» в котором изменившую мужу женщину обязали носить на одежде алую букву «А» от слова «адюльтер». «Моя тайная жизнь у всех на виду. А ведь у кого из нас нет тайной жизни? Уверен, если приподнять коврик, что мы зовем Манхэттеном, раскроется множество неприглядных тайных жизней. Уверен, если...» Но тут меня осенило. «Возможно, это идеальное решение моей проблемы. Цай точно увидит на стене мое лицо. Поймет, что меня унизили во время попытки устроиться на работу. Я прошу менеджера показать мне фото, и если я хорошо получился, возможно, сделать еще одно прямо под люминесцентными лампами, которые обычно подчеркивают мой чахлый цвет кожи и хирургически увеличенный нос. Она говорит, что собирается вызвать полицию, поэтому я ухожу. Я не добился всего, чего хотел, но хотя бы чего-то. Пока что остается только ждать». Рассказывай. 3 февраля 1920 года, неподалеку от Мейсон-Сити, штат Айова, родины Мередита Уилсона, известного благодаря его бродвейскому хиту «Музыкант». 18-летняя Мередит Уилсон, не родственница, обнаруживает двух младенцев в кукурузном поле, куда пришла, чтобы поесть кукурузы. Местные власти проводят анализы, проверяют младенцев на желтуху и на искру. Выявляют очень высокие показатели по шкале харизмы Роткопфа-Линкольма и, исходя из этого, определяют их в прославленный приют театрального искусства Мейсон-Сити, известный в народе как Актернат. В приюте они не разлей вода, поэтому начинают учебу в качестве дуэта. Имена им выбирают из списка названий веселых комедийных дуэтов, составленного кличкологами Руни и Дудл. В списке также есть Мэнстоп и Флюм, Корнвест и Гримп, Гор и Мэгнан, Стимхорн и Гроуч, Гегель и Шлегель, и Виллибальд и Виннибальд. Актернат известен своим строгим подходом к обучению, поэтому искусством ужимок и оплеух младенцы овладевают еще до того, как начинают ходить. Впрочем, научившись ходить, они быстро овладевают искусством дурацкой походки и даже девчачьего бега. Я сижу за кассой, когда в магазин приходит Цай и кладет на стойку 3 упаковки жвачки Тридент со вкусом корицы. «С вас 2,45, пожалуйста». Она лезет в сумочку. «Как дела, Дарнелл?» — говорит она Дарнеллу, который достает из лотка за стойкой ломтики ветчины и опускает себе в рот, как червей. «Отлично, детка. Рот набит свининой. Хочешь?» Он подносит губам 2 пальца и затягивается воображаемым косячком. «Больше всего на свете», — говорит она, протягивая мне $3. «Но мне пора спать». Я кладу $3 в кассу и обнаруживаю под банкнотами клочок бумаги. Отправляю его в карман и даю Цай сдачу. «Спокойной ночи, Дарнелл». «Спокойной ночи, Цай». Она уходит. Я тихонько достаю бумажку. Это список для прачечной. Лифчики — 6, трусики — 12, джинсы — 4 пары, носки — 10 пар, футболки — 7, треники — 1 пара, блузки — 8, юбки — 7, свитера — 2, штаны для йоги — 3 пары, леггинсы — 2 пары. В заголовке на бумажке написано: «Линялая прачечная родимого пятна. Круглосуточно. Гарантированный срок исполнения заказа в течение 2 часов. На меня смотрит мое уменьшенное фото из прачечной. Внизу подпись от руки: забрать заказ в 5:30 утра, в воскресенье вернуть до 7:30 утра. В 5:29 я уже возле ее дома. Ровно в 5:30 жму на кнопку звонка. Обслуживание в моей прачечной должно быть максимально быстрым. Прошлой ночью я был так взволнован, что почти не спал». Она стоит в дверях в махровом халате и трениках, протягивает сумку с бельем. «Если обнаружу там хотя бы намек на твою жалкую старческую сперму, ты никогда меня больше не увидишь». Я киваю, слишком напуганный, чтобы говорить, и лишь на перроне в метро сую голову в сумку и вдыхаю. Прекраснее, чем я мог представить. Вдыхаю еще несколько раз, и мир растворяется. Молекулы ее пота, грязи, гликогена, эстрогена, мочи, клеток кожи и фекалий попадают через слизистые оболочки в кровоток и овладевают мной. Я пропускаю поезд и теперь вынужден бежать 33 квартала до прачечной самообслуживания рядом с моим домом, чтобы успеть вернуть великолепно благоухающее белье Цай ровно в срок, а не секундой позже. Я постираю ее белье с радостью, но мне грустно от того, что его нужно постирать. И тем не менее, я подготовился. В сумке все необходимые моющие средства. Я внимательно изучил все виды детергентов, отбеливателей, смягчителей тканей, пятновыводителей, антистатиков. Хочу, чтобы это была лучшая стирка на памяти Цай. Многие мои знакомые женщины говорят, что хотели бы иметь жену. И под этим, конечно же, имеют в виду партнера-помощника, кого-то, кто возьмет на себя заботу о мирских нуждах, чтобы они сосредоточились на важной работе. Мне нравится думать о себе в таком ключе, как о жене Цай. Может, так оно и будет, если сегодня я покажу, на что способен. Уже представляю, как готовлю для нее. Вытираю пыль, поправляю бант на ее блузке перед важным совещанием. Но сейчас я должен сосредоточиться на поставленной задаче, не отвлекаться на мечтания. Времени мало. После стирки еще нужно принести белье домой, погладить и успеть до 7:30, или можно забыть о своих мечтах когда-нибудь стать миссис Цай Янь. Я тщательно соблюдаю все инструкции. Аккуратно отделяю белое от цветного и читаю требования по стирке для каждого предмета гардероба. Леггинсы необходимо стирать вручную. И мне везет, что в прачечной есть раковина. Я подумал наперед и купил бутылку моющего средства Laundress Signature. Laundress – замечательная компания с широким спектром чистящих средств, а их сайт – кладезь полезных постирочных советов. К 7:00 я уже в метро. Еду в центр. Дело сделано. И думаю, сделано хорошо. Я не рассчитываю на благодарность и знаю, что благодарность в наш договор не входит. Но надеюсь, она оценит мягкую свежевыстиранную одежду, которую я верну ей ровно в срок.